Глава 22. Пазл-головоломки. Раньше Ариана считала, что у нее впереди долгая и насыщенная жизнь, что она откроет для себя массу разных хобби, на которые не хватало времени. Лепить глиняную посуду, научиться варить мыло, которое не отличишь от пирожного, записаться на уроки вокала, пройти курсы кулинарного мастерства. Еще недавно она мечтала выйти замуж за Доминика. В голове вырисовывалась четкая, яркая картинка, где они стоят в церкви и с обожанием смотрят друг другу в глаза. Он в темно-синем костюме, а она в белом платье, подчеркивающем ее фигуру и красивую грудь. В медовый месяц осуществят совместную мечту. Отправятся в кругосветное путешествие и познакомятся с традицией разных стран, посетят храмы, вдоволь наплаваются в океанах и морях, посетят замки и дворцы, отправятся на частные экскурсии с экскурсоводом, а домой вернутся отдохнувшие, загорелые и счастливые. Потом они купят дачу или дом за городом, воспитают двоих или троих детей, а в старости устроятся в кресле-качалке и будут читать правнукам сказки. Но, похоже, этому не суждено сбыться. Всю ночь Ариана не сомкнула глаз. Доминик уснул не сразу, но переживания взяли над ним верх, и спустя 40 минут в номере раздалось мерное дыхание, переходящее в легкий храп. Иногда он вздрагивал во сне, ворочался, что-то бормотал себе под нос, и она знала, что этому виной. Мало кто смирится с мыслью, что твой любимый человек не проживет больше месяца. И не из-за тяжелой болезни, разъедающей внутренности, убивающей тело, а по причине чего-то запредельно необъяснимого. Ариана поцеловала любимого в щеку, крепко обняла, будто когда они вот так лежат в обнимку, уходят все проблемы. Это подействовало. Он успокоился и снова уснул. Ответы у нее в голове. Добавляй капли с каждым приемом пищи. Это поможет. Если начнет нести ахинею, не удивляйся. Так и должно быть. Лучше записывай все слова в блокнот. Когда последнее скрытое воспоминание придет, на ее теле появится какой-то знак. Шрам, волосы поменяют цвет или что-то в этом роде. Ты сразу все это поймешь. «Вот тогда сразу вместе бегите ко мне!» Вспомнила она слова Доминика, которые ему сказала гадалка. Ариана расцеловала любимого за то, что рассказал о каплях и предоставил ей выбор. Девушка чувствовала сердцем, что выход только один. Капли не имели ни вкуса, ни характерного запаха. Она ждала, что ее начнет тошнить, колотить в ознобе, ноги подкосятся из-за резко накатывающей слабости. Но ничего подобного не случилось. В 4 утра город постепенно просыпался, оживал, готовился к новому дню, а ее резко потянуло в сон. Многие считают, что жить в роскошном дворце, пользоваться помощью служанок, носить платье из дорогой ткани, откисать в купальне, разделывать ленину под кисло-сладким соусом или перепелку – большая удача. Мне же все это осточертело. Что приятного в золотой клетке, когда с утра до ночи за тобой следит стража, слуги докладывают отцу о каждом твоем шаге, и ты не можешь отклониться от правил этикета. Бедные люди, живущие в убогих домах, довольствующиеся кашей или лепешкой с куском вяленого мяса, и то счастливее. Их никто ни к чему не принуждает. Ответственность не ложится на их плечи тяжелым грузом. Они гуляют где угодно и когда угодно. Носятся по лесам, не опасаясь, что пропустят обед или ужин, а не дай бог и собрание. Плескаются голышом в реке или озере, карабкаются вверх по отвесной скале. Страшно ли это? Бррр, еще как! Но зато адреналин зашкаливает так, что можно написать картину, если ты художник, или текст песни, или в голову тебе стрельнет такая блестящая идея, что, возможно, это повлияет на ход дальнейших событий, и ты войдешь в историю. А когда ты наблюдаешь из окна помпезных покоев, как ребятня обмазывает друг друга глиной, играет в салочки, ты чувствуешь, как медленно чахнешь, словно капризный цветок в горшке, который не поливают уже неделю-две. И повезло же родиться принцессой, когда твоя судьба предрешена еще с самого детства. Будь моя воля, я бы поменялась местами с какой-то беднячкой. Нарядила ее в роскошное платье, а сама натянула на себя лохмотья и побежала в них плескаться в озере. Измазалась в грязи, как делают мальчишки 10 лет. А так, эта богатая жизнь, скука смертная. Скинуть бы с себя все обязательства. Тогда и правда можно довольствоваться убранством дворца, расписными стенами, алебастровыми вазами и колоннами, полотнами и гобеленами, привезенными издалека. Не знаю, в какой момент я почувствовала себя старой коргой. В свои 25 лет обе мои старшие сестры уже нянчили по второму ребенку, в отличие от меня, у которой даже претендента на руку и сердце нет. Месяц назад королевство праздновало мой день рождения 3 дня подряд. Только 2 из них без меня. Я же укрылась от льстивых гостей, липких взглядов и приторных поздравлений в музыкальном зале, даже не позаботившись о том, чтобы включить свет. Так и просидела в темноте и тишине 5 часов, пока глаза не стали слипаться. А спустя несколько дней, когда родители отошли от шумного и широкого размаха празднества, на котором именинница едва ли присутствовала, отец объявил на все королевство, что в ближайшие месяцы найдет для младшей дочери жениха и выдаст замуж. И тогда впервые в моей голове созрела мысль сбежать из дворца. Даже если поймают и отец накажет меня, это все равно куда лучше, чем смириться с мыслью, что я с кем-то свяжу свою жизнь, и кто-то станет мне указывать, что и когда мне делать, носить, говорить. Собственно, все то же самое, что и сейчас. Только родителей заменит муж. Фу! В любовь с первого взгляда я не верю. Вот как это должно выглядеть? Ты посмотрел на потного и бородатого, неотесанного мужлана, и тебя током шибануло? Или ну что это за понятие такое дурацкое? Бабочки в животе. Лекаря звать нужно, раз в животе у тебя живность какая-то ошивается. Хах, оставим все эти глупости детям, пусть уж они в это верят, пока, разумеется, не вырастут. Серые невзрачные дни, как и раньше, тянулись вереницей скукотищи, за исключением того, что теперь запыхавшиеся и уставшие служанки, подбирая длинные юбки, доставали меня куда чаще, поправляя прическу, на скорую руку переодевая в другое платье, по их мнению, более праздничное, и тащили за собой в тронный зал, где отец принимал гостей. С того самого дня, когда он объявил, что выдаст младшую дочь за достойного претендента, во дворец постоянно приезжал принц из какого-нибудь соседнего королевства, а их на минуточку аж 12. Короли наплодили столько детей, что из каждой семьи нашлось по 2-3 кандидатуры неженатых мужчин, приезжавших с намерением посвататься. После 20-й встречи меня уже просто воротило. К чему, спрашивается, натягивать на лицо улыбку, если тебе не нравится человек? То зубы кривые, то бородавка на лице такая уродливая, что так и хочется отвести взгляд в сторону и больше это не видеть. То при имеющейся на первый взгляд привлекательной внешности Голос у мужчины такой писклявый, что ты так и сдерживаешься, лишь бы не прыснуть со смеху. Но засмеешься, и тебя накажут за недостойное для принцессы поведение. От этих приторно-сладких комплиментов меня уже воротило. Каждый лил в уши такое, отчего я закатывала глаза и прикусывала изнутри щеку, лишь бы не расхохотаться. Ваши глаза, как океан, так бы и утонул в них. Вы пахнете, как роза. На белом свете нет никого прекраснее вас. Но что за тупая лесть? Глаза, как глаза, обычные такие, зеленые, как у большинства. Волосы темные и густые, и с некоторых пор достают до лопаток, к ужасу отца, которого от моей выходки чуть удар не хватил. В королевстве испокон веков королевы и принцессы носили длинные волосы до пояса, а не огрызки, как выразился разъяренный отец. Но это еще не все, на что я способна. Служанки иногда на меня искоса смотрят и боятся, что я что-нибудь выкину. А я что поделать могу? Характер такой. Но больше всего выбесило вот это. Ваши губы, как спелые вишни, так бы и попробовал их на вкус. Вишни с косточками, гляди, еще подавишься, бедненький. А что до запаха, то служанки специально натирали тело специальными мыльными растворами, и не с запахом розы, а жасмина. Только попробуй что-нибудь выкинуть, поняла меня Каролина? Я за себя не ручаюсь, если ты отпугнешь хотя бы одного потенциального жениха. Не унимался отец, вышагивающий в своем кабинете. Мне же только пришлось следить за его размашистыми шагами. Но на деле, несмотря на его вспыльчивый темперамент, я его нисколько не боюсь. Но покричит, пригрозит поркой и успокоится. Мать его успокаивала, как могла, но все старания коту под хвост. Отец притворялся, что у него заболело сердце, и его инфаркт хватил. А вот хитрить уже не по правилам. Каждый в королевстве знал, что этот мужчина переживет все королевство, еще придет на могилу своих врагов и плюнет туда, пританцовывая и выкрикивая: «Кто еще кого пережил?» Люди с подобным тяжелым характером, не обремененные совестью и чувством вины, живут и правда долго, на зависть врагам. Откуда я это знаю? Да просто в жизни нет места справедливости, и в это дурацкое правило бумеранга я не верю. Ну вот спрашивается, где здесь пахнет благодарностью? Поможешь бабульке с клюкой перейти через дорогу, чтобы тележки не задавили бедную, а она прошипит на тебя, как змея подколодная, да еще и огреет этой самой палкой. Или больной, заразившийся несерьезной хворью, а она при любом удобном случае возьмет и сдаст тебя отцу. Нет, это не означает, что надо становиться убийцей или мошенницей. Просто с возрастом понимаешь, что нужно отделять зерна от плевел и понимать, где тобой манипулируют. Лучше считывать людей и в первую очередь задавать себе вопрос: а что я при этом чувствую? Хочу я делать то, что мне говорят? И, пожалуй, простому человеку эти вопросы очень даже помогут. Только вот не принцессе, где окружающие только и делают, что следят за каждым твоим шагом и мчатся к королю, чтобы обменять сведения на щедрое вознаграждение. Неделя тянулась за неделей, и жених нашелся, будь он не ладен, зараза. Конечно, моего мнения никто не спрашивал. Заносчивый, с твердым характером, не терпящий выходок и неповиновения. Сноб, с серыми, как сталь, глазами, белоснежным, как простыня, лицом, будто болеет с самого детства. Зато широкоплечий и высокий, и голос низкий, с хриплыми нотками. Только ну и что с того? После свадьбы два королевства объединятся. А это и развитые торговые отношения, и гораздо больше прибыли в казну. А что для мужчин еще важнее? Конечно же, не любовь. Им вообще завоевание там подавай. Они любят достижения, нравятся остальным, выслушивать те самые лживые и тошнотворные речи. Клянусь, я упиралась, как могла. Даже прокусила стражнику руку, когда он силой, по наставлению моего отца, при случае, если я заупрямлюсь, выволок меня из покоев, чтобы отнести в карету, запряженную лошадьми. Только это не помогло. И вот я сижу рядом с чужим и серьезным мужчиной, от которого ни тех самых насекомых в животе нет, ни даже какой-то симпатии не ощущается. Альберт, так зовут моего женишка, и отец договорились между собой, что я поживу месяц во дворце мужчины, привыкну к нему и новому дому, усмирюсь, и тогда сыграем свадьбу. Только вот не знает дражайший Альбертушка, что я попорчу ему кровушку, да так, что он отдаст невесту обратно, да еще и щедро приплатит сверху, чтобы о нем забыли и больше не предлагали в жены монстра, скрывающегося под миловидной внешностью. Вот с этими мыслями, с расплывшейся на лице улыбкой, я и провалилась в сон.